Глава 10. Возьми-ка выходной. «Погоди-ка, поздно уже, соображаю не очень хорошо. Проясни мне вот что». Дитер взял в руки чашку с кофе. Говорил он беззлобно, но это сейчас. Когда я пришел к нему в кабинет и с порога заявил, что денег нет, он психовал, буйствовал и совсем не притворялся. Потом, когда он немного затих, и я рассказал ему о том, что произошло, немец задумался. Затем попросил, глядя на часы, что показывали уже за полночь, у официанта две чашки кофе. Я предположил, что он намерен взбодриться очень сильно, однако, взяв одну, вторую он подтолкнул ко мне. «Почему ты не стрелял? Девица, судя по твоим словам, утащила мешок денег весом килограмм в 15, а это пара миллионов мелкими банкнотами». «Так я же не убийца». Я сделал виноватое лицо и честными глазами смотрел на фон Клейстера. «Подытожим. Апраксин просил отсрочку. Сказал, что должен не только мне, но и многим другим. Но в сейфе держал кучу денег. Все ли верно?» «Абсолютно», — закивал я. «Его ограбили ровно в тот день, что ты направился к нему. До чего странный коинцидент. Ты пей, отдыхай». Я осторожно глотнул кофе. Напиток уже порядочно остыл, но бодрил знатно. Но когда поставил чашку обратно на стол, заметил, что руки у меня дрожат. Когда я выходил от Апраксина, там, на корабле, ладони и то ощущались естественнее, лучше, чем сейчас. Он как раз дозвонился до полиции, и те среагировали практически мгновенно. Очень быстро прибыли катера, но уже никого не нашли. Патрульные лодки шли со стороны причалов, и только после этого взяли кутеец в оцепление. Сирены я услышал через 2-3 минуты после звонка. Но было уже поздно. По шуму в зале я понял, что грабители ушли оттуда. Очень оперативно. «Но вряд ли это совпадение», — повторил свою мысль немец. «Нет, что-то здесь не так. У меня имеется контракт одного хорошего человека. Бульдог своего дела, частный сыщик». «Ого!» – присвистнул я, чуть не выдув кофе из чашки, которую снова подносил к губам. «А что тебя удивляет?» – вдруг встал в позу Дитер. «Город большой, полиции мало, не хватает желающих. А ведь едва ли не каждый год открываются сотни новых должностей, десятки участков. Но беда, нехватка сотрудников. Поэтому работа сыщиков не просто разрешена, она поощряется». И все-таки это меня поразило. У нас частный сыщик, а что тут говорить? Читал я статьи, ни оружия, ни нормальных дел. Следить за изменяющими мужьями и женами, отыскивать пропавших годы назад людей. В то время как литература преподносила нам даже Пуаро с более интересными делами, не говоря уже о героях Чейза и прочих крутых личностях. «Он хорош, и, думаю, выяснит, что на самом деле происходит. Но бьет он много, очень много». Фон Клейстер раздраженно побарабанил по столу. «Может, ты и сам справишься?» «А?» — спросил я, не расслышав того, что говорил ростовщик, потому что думал о том, как выглядят в этом мире частные сыщики. «Так, точно нет. Вряд ли ты справишься, хотя мог бы сгодиться ему в помощники». «Да я на что угодно пойду, лишь бы быстрее со своим делом разобраться», — выпалил я, выхлебав до конца кофе. «Я уже понял. И на убийство тоже. Вот если бы я был благочестивым ростовщиком, который мирно дает и принимает деньги, я бы ужаснулся такому сотрудничеству. Парень на корабле, в которого ты стрелял, он выжил?» «Хм», — многозначительно покашлял я. Поначалу я и правда не обратил на него внимания, потому что был увлечен слежением за Элен. Оторваться от дула, наставленного на тебя, не так-то просто. И лишь когда девушка вышла, я увидел, что парень корчится на месте. Я попал ему под ребра. Вероятнее всего, в желудок. К моменту прибытия полиции он скончался. «Значит, не выжил. Уже второй на твоем счету». «На самом деле, ничуть не второй, а четвертый. Аж самого дрожь пробирает. Но, как верно было сказано кем-то из известных личностей, главное — начать. Первая жертва оказалась случайной. Я намеревался только ранить человека из шершня, а попал так, что тот упал замертво. Это спасло мою жизнь, как и во второй раз. Здесь тоже была воля случая, точнее погода, мокрая трава. Я бы в жизни не смог переиграть Тараса, имя которого я узнал только от самого фон Кляйстера. Но я подскользнулся, удачно отбил его лезвие и смертельно ранил его. Вот третья жертва, вне всякого сомнения, самооборона. В поместье Аниного дяди, когда целая бригада рвалась внутрь, а я был некоторое время единственным защитником. Так что грабитель с корабля уже четвертый. И что самое странное, меня ничуть не глодала совесть. А вот вопросов по каждому из убитых, кроме первого, было море. «Так, все с тобой понятно, Фройнде!» Немец похлопал в ладоши, чтобы привлечь мое внимание. «Сейчас ты вообще не в состоянии что-либо делать и даже думать. Ты сказал мне достаточно, чтобы и думал я. Полагаю, завтра о происшествии напишут во всех газетах, и я узнаю чуть больше. А теперь тебе пора подумать о себе». «О себе? В смысле?» «Посмотри на себя. Я понимаю, что ты рвешься в высшее общество, чтобы получить доступ во дворец. По твоей истории я догадался, не надо комментариев». Он остановил мой порыв объясниться, а потом встал и прошелся по своему кабинету. «История просто замечательная. Я готов всеми силами тебя поддержать. Взаимно, конечно же. Сегодня ты сделал еще один шаг мне навстречу. Уступился, но не по своей вине и не побоялся взяться за сложную работу. Мы отложим ее на некоторое время, пока ситуация не прояснится». «Это большая проблема», – пробормотал я, почти смирившийся с потерей нехилого заработка. «Единственная проблема, которая сейчас должна тебя волновать, это ты сам, Максим», – вздохнул Дитер. «Ты молод, горяч, рвешься получить все и сразу. Твоя свеча горит ярко, но чем ярче пламя, тем быстрее оно погаснет. Понимаешь, о чем речь?» «Немного», — прищурился я, пытаясь разобраться в его афоризмах. «В целом понятно, но как это связано со мной?» «Сейчас ты все поймешь». Он уселся в кресло, взял телефонную трубку и набрал по памяти номер. «Я же, здравствуй! Нет, я не буду извиняться за то, что разбудил тебя, потому что ты не спишь по ночам. И не ворчи. Я довольно хорошо тебя знаю. У меня есть дело. Нужны меблированные апартаменты. Пара комнат, не больше». «Да, для проверенного». Дитер сделал короткую паузу, внимательно на меня посмотрев, и я в ответ робко кивнул. «Человека. Район поближе ко мне, хотя... Нет, я не планирую каждый день заставлять его ко мне бегать. В бараках можно». Меня как-то сильно смутило название места, однако затем Дитер принялся торговаться. Первоначальная цена оказалась слишком завышенной. Поэтому минут пять немец, ругаясь сочно и многоэтажно, сбивал цену. «За 350 устроит?» — громко спросил он и потом, зажав трубку рукой, прошипел. «Соглашайся!» Я снова кивнул неуверенно, потому что не имел никакого представления, о чем идет речь. Немец передал мои слова, а потом повернулся ко мне. «Значит так. Твоя проблема – это ты сам. Не спеши, займись собой немножко. У тебя уже круги под глазами, как у китайского медведя. Возьми-ка выходной». «Но я...» «Если я сказал «бери выходной», бери выходной. И не вздумай заниматься делами завтра», – прикрикнул он. «Что мне еще оставалось делать при таком раскладе?»